Черный алмаз. Ягдин сидел в холодной губернаторской приемной на жестком стуле, с прямой, как стена, спинкой и ждал очереди. Прошло около 20 минут, как секретарь доложил о нем, но из-за высокой белой двери кабинета все еще проникало в приемную монотонное глухое бормотание. Там кто-то засел крепко. Ягдин томился, рассматривая других посетителей, вздыхавших, как в церкви. Тут был купец старообрядческой складки, почтмейстер, выгнанный за пьянство, начисто выбритый в нестерпимо блестящих сапогах, но еще с блеском похмельной ошеломленности в красных глазах. Сухая дама с лорнеткой и рыжим боа, да отставной военный, дремавший в углу старикашка, такой пушисто-белый и дряхлый, что вид его вызывал незлобную улыбку. Ягдин пришел пятым. «Если меня по очереди введут, плохой знак», — думал он, стараясь решить, что подействует ли визитная карточка знаменитого скрипача Ягдина на сибирского губернатора. Не мог же он не слыхать обо мне. Газеты ведь читает, я думаю. Мог бы принять без очереди. А вдруг захочет выдержать стиль, осадить? Есть ведь такие, что приди к ним сам Лев Толстой с Рафаэлем и, скажем, Бахом, так все равно будут выдерживать часами в приемной, а сам в замочную скважину поглядит. Что, голубчики, нарвались? И это бы еще не успела мысль его от упомянутых великих людей перейти к себе, с глухой, но самолюбиво высокой оценкой своего дарования, как дверь скрипнула, открылась, и из нее по диагонали приемной, несмотря ни на кого, направился к выходу толстейший, идололицый мужчина в сапогах-бутылками, распространяя запах помады. Пол шумно скрипел под толстяком. «Местный крест, надо полагать», — решил Ягдин. Молоденький завитой куколка-секретарь вышел из кабинета, обвел публику томными бараньими глазами и, сложив губы в трубочку, галантно осклабился перед Ягдином с полупоклоном, не то официальным, не то паркетным. «Мсье Ягдин, их превосходительство к вашим услугам». «Ну вот, знают, чувствуют, ценят», — удовлетворенно подумал Ягдин, входя в кабинет. Губернатор стоял за столом. Резкие глаза его встретили в упор мягко мерцающий взгляд Ягдина. Стянув губы в улыбку, губернатор подал музыканту руку, сел, положил локти на деловые бумаги, сухо сказал «прошу садиться», и вдруг, не утерпев, просиял. Он никогда не видал знаменитостей. Редко-редко кто из них заезжал в Сибирь. Дочь его училась в Петербургской консерватории. Душа многих администраторов склонна к возвышенному. Так вот он, живой знаменитый Ягдин. Губернатор был крепкий человек среднего роста, с сидеющими солдатскими усами, наплывом на тугой воротник жирной шеи и масляными, гладко размазанными по лысине черными прядками. Длинные каштановые волосы и длинный с узкой талией сюртук Ягдина дополнялись в женственности своего выражения бабьим профилем гладко выбритого лица артиста. Сбоку он казался переодетой женщиной, обрезавшей волосы, но анфасом его лицо было широко, массивно и замкнуто. Это лицо спереди странно противоречило узким плечам и хилой груди музыканта. «Так что же, Андрей Леонидович, изволите объезжать наши трущобы?» — приветливо и широко улыбаясь, сказал губернатор. «Очень-очень рад познакомиться. И все, что могу, конечно. Я, ваше превосходительство, с достоинством как неизбежное, титулую губернатора, хотел бы... Нет-нет, увольте. Для вас я, Петр Николаевич». «Что ж, хорошо», — подумал Ягдин и продолжал. «Я, Петр Николаевич, составил докладную записку. Вот она. В ней я провожу мысль, что весьма благодетельное влияние на души каторжан оказала бы музыка. Я прошу вас разрешить объезд каторжных тюрем. В каждой я дал бы концерт. Я верю в облагораживающую силу искусства». «Ах, вот что», — сказал, настораживаясь, губернатор. Лицо его вытянулось. «А что скажут в Петрограде?» — подумал он, слушая Ягдина, продолжавшего развивать банальное положение об искре Божьей, которой, может быть, нужен только толчок. Таким толчком может явиться музыка. Губернатор же думал иначе. «Так-то так. Ну, не думаете ли вы, простите, я в музыке некомпетентен, что это, как бы сказать, жестоко несколько? Каторга, говоря прямо, вещь тяжелая, боюсь, не раздразните ли вы их в ихнем-то положении? Откроется им сладкий просвет, да и закроется тут же». Ягдин вздрогнул. Губернатор в простоте своего отношения, прямо сам не зная этого, коснулся тайной цели артиста. Целью этой была жестокая и подлая месть. «Ну, — натянуто возразил музыкант, — они сами слагают песни, поют их с увлечением. Гартевельд доказывал музыкальность каторжного мира». «Не знаю, не знаю», — губернатор задумался, но более в отношении того, что скажет Петроград. «Затея Ягдина казалась ему сама по себе опытом невинным и любопытным». «Они не поймут вас», — сказал он. Ягдин ответил рассказом об известном даже по газетам скрипаче Н, ходившем играть по дворам классические произведения. «Я отвечу вам официально, через канцелярию», — решил наконец губернатор. «Простите, но так необходимо. Наверное, будет можно. Надеюсь, до свидания. У нас по четвергам, заезжайте. Всего-всего лучшего, очень рад познакомиться».